Христос воскресе! Здравствуйте! Вы смотрите программу «Экспертиза Дубина». Ну, в эти пасхальные дни после праздника Великого Воскресения Христова, я напомню, что с точки зрения православной традиции, эта неделя, вся наша Святая Седмица, она как бы один день считается, поэтому и такие молитвы особые, просто день длиной в 7 дней, потому что это все 7 дней творения, это вся история воскресения, все воскрешается, и все воскресают. И здесь, конечно, хочется, чтобы это пасхальное настроение не кончалось, чтобы то, что мы переживаем в момент воскресения Христова, в храмах, та радость, которая приходит в наши сердца, тот луч нетленного света, которому мы причащаемся во время Пасхи, чтобы он нас не оставлял, ну, и, по крайней мере, в эту седмицу. Я хотел бы обратить внимание сегодня относительно очень интересного апокрифического текста, который на самом деле очень любил русский народ, «Хождение Богородицы по мукам». И он был связан, его финал, его завершение связано как раз с Пасхой и с тем, что происходит за ней. И вот этот текст считается апокрифом, не признается как вероучитель, но он был чрезвычайно популярен в русском народе. Его смысл, что Богородица посещает ад. Ее сопровождает архангел Михаил, ангельское воинство. И Богородица ходит по разным регионам ада, по разным географическим его центрам, и наблюдает там мучения грешников. А архангел Михаил поясняет, за что мучаются одни или другие. Вот поразительная вещь. На самом деле, почему Богородица? Ну, мы знаем Вергилия, Данте посещение, там разные герои или фигуры посещают ад в христианской традиции или в описаниях жизни святых или даже до христианской эпохи. Но вот хождение Богородицы, то есть женщины и матери Пречистой Девы, матери Христа, Бога нашего, она спускается туда, как мать. Вот это поразительное свойство этого апокрифа. И чувство, которое она испытывает, описано в апокрифе, это одно чувство – жалость и сострадание. То есть архангел Михаил рассказывает, почему мучается. Здесь прелюбодеи, здесь шилоимцы, здесь убийцы, здесь прелюбодеи. И все вот крайне, вся весь этот порядок ада, он очень правильный. Он согрешил, вот получи наказание. Он основан на принципе справедливости. А принцип справедливости – это основа, фундамент ада. То есть, он фундамент рая, потому что хороший человек в рай, плохой человек – никудышный в ад, там, да еще какой-нибудь разбойник или взяточник, или убийца, или совратитель малолетних, развратник. Это, пожалуйста, в ад и вечные муки. И вот архангел Михаил показывает этих грешников, очень подробное описание, пойдут они на юг, пойдут они на восток. А Богородица видит в этом что-то другое. То есть, если архангел Михаил повествует ей о том, каково было преступление этой души, этого грешника, вот что ему за это здесь теперь приходится перетерпевать, испытывать. Это очень впечатляюще, и в принципе оно, такая картина должна была бы воздействовать на народное сознание, на просто человеческое сознание угрожающее, что если я буду продолжать жить той же свинской жизнью, как я живу, вот что мне бесконечные веки придется испытать. То есть, может быть, это что-то остановит человека. То есть, на самом деле, чувство справедливости, ты совершил плохой поступок, ты за него несешь ответственность, это очень важный принцип. И поэтому все ангельские воинства, которые сопровождают архангела Михаила, они тоже воплощают в себе эту иерархию, этот порядок. Они все носители справедливости. И бесы, которые мучают грешников, они тоже часть этой справедливости. Вначале они соблазняют нас, людей, а потом-то они вместо того, чтобы сказать, ну, хорошо, что ты соблазнился, теперь ты будешь наш. Он наш, но не в том смысле, что он становится частью бесов и с ними живет их бесовской жизнью, а бесы начинают его потом пытать за это. Как говорили в русских традициях, колдун ездит на бесе при жизни, а бес на колдуне после смерти. То есть вначале ты служат темные силы тебе, то есть дают тебе богатство, знатность, политическую власть, новые технологии, комфорт. А потом ты вот за это все как бы уже вечно отплачиваешь. И вот ангельские воинства, которые сопровождают архангела Михаила, это не просто такие мифические фигуры, это умы. Это иерархия ума, которая говорит, все должно быть по уму, все должно быть по ангельскому закону. А по ангельскому закону ангелы и святые на небесах, бесы в аду, и там же они, бесы, тоже элемент справедливости. То есть они соблазняют нас, может быть, они испытывают нас, а мы должны им сопротивляться и бороться, и говорить, нет, не пойду в политику, не пойду в экономику, пойду в монастырь или просто буду хорошим, порядочным человеком прежде всего, а уже потом все остальное. Соответственно, можно считать, что и в этом даже падшие духи в своих нехороших поступках, они тоже как бы следуют по такому магистральному пути глобальной справедливости. Да, мир так устроен, мир иерархичен, мир упорядочен, мир основан на справедливости. Любое преступление карается, и те, кто подчас выступают такими провокаторами этих преступлений и грехов, они же нас и за них наказывают. Это тоже справедливо. То есть Богородица видит справедливый мир. Видит справедливый мир, воплощенный в его иерархическом устройстве, в неотвратимости вечных доказаний, в радости и незатронутости святых и ангелов вот этим тлетворным и страшным миром, который предстает перед их глазами. Это неприятное зрелище, но очень душеспасительное, потому что все могут убедиться в незыблемости справедливого порядка вещей. Но Пресвятая Дева видит это под каким-то другим углом. Она, в общем, говорит, что да, это правильно, это справедливо, это абсолютно логично. Но мне жалко их, они же люди. Я люблю не только хороших святых, я и этих вот жутких монстров, которые там как черви в бочках плавятся, я и их люблю. И это такое глубокое понимание не только материнства, но вообще человеческого сердца, человеческой любви, что ну хорошо любить красивого, прекрасного, там, святого, а вот такого вот мрачненького, который плескается в бочке с раскаленной смолой. И ведь по делу плескается. Вот все вот сам это угли себе на голову собирал, сам гадил, сам врал, убивал, сам, как бы сказать, выбирал комфорт, индивидуализм и карьеру себе, вот, нарушая все нравственные законы. Сам шел к своей эгоистической цели, и вот ты там. То есть, казалось бы, нечего жалеть. Что там жалеть? Вот все по заслугам. А Богородица жалеет. А Богородица любит того, кто недостойный любви. Вот это очень важно. Который совершенно не заслуживает. И вот когда, видя, пройдясь по аду, посетив все его уголки и посмотрев все формы наказания, Богородица возвращается на небо, у нее только одна мысль. Прости им. Господи, прости им. Пощади их. Останови их немыслимые муки. Эти муки справедливые, твой порядок справедлив. Но вопреки порядку, вопреки справедливости, облегчи их страдания. Что-то большее, чем справедливость, говорят Богородицы, это любовь. И дар Бога людям большее, чем справедливость. Кстати, это основа нашей православной веры. Если бы мы сами спасались только с опорой на свои силы, не спасся бы никто, ни один. Если бы не божественный дар, все были бы прокляты. Все были бы там же, вот строго там, куда ходила Богородица. То есть в мире мук и вечного ада. Это дар, незаслуженный дар. Дар, превышающий наши действия. Дар, в общем-то, по сути дела, абсолютно несправедливый. Потому что мы этого дара не заслужили. Мы ни Христа, ни Бога, ничего мы, ни рая, ни спасения. Ничего мы этого не заслужили. Ни причастия, ни церкви. Не заслужили. Это дается нам вопреки тому, что мы, чем мы являемся, как мы живем, кем, кто мы есть. И Богородица это понимает лучше, чем кто бы то ни было. И она обращается к Богу. Прости им. Даже она укоряет. Ну что же вы святые? Вот вы святые, вы прекрасные, вы по эту сторону, вы так на небесах, вам хорошо. Что же вы ангелы? Вы же такие вот, как хорошо на небе летать, чистые, умные, ваши умы ничем не затуманены. Вы примерно, что же вы не пожалеете их? Что же вы их не полюбите? Вот этих вот страшных, вот эту мразь, которая там мучается. Но они же люди. Ну да, вы хорошие люди, они явно плохие. Да, справедливость требует этого наказания. Но что же, как вам вообще не стыдно? Это, смотря на это, где ваша человечность, где ваша божественность, где ваша святость? И тогда Богородица обращается к Богу, и к Святой Троице, и к Своему Сыну, и просит прости. Прости не по справедливости, не по логике, не по заслугам. Прости их. Просто прости, потому что ты знаешь, о чем я говорю. И вот это, конечно, удивительно. Это глубочайшее прославление достоинства человека, любви к человеку, материнской любви, человеческой любви. Это несправедливость. На этом фоне справедливость и ангелов, и святых выглядит как-то немного относительно, что ли. Нет, никто же не говорит, что это неправильно. Нет, все правильно, все замечательно. Только так и надо. Но вот что-то есть, что выше справедливости. Есть что-то, что важнее справедливости. И Богородица в этом апокрифе, в этой истории обращается к Богу. И дальше такой финал этого текста. Бог смилостивился и сказал, после праздника Святой Пасхи, начиная с этой пасхальной недели, со Святой Пасхи, вплоть до Троицы, пусть эти адские муки прекратятся. Пусть они приостановятся, и пусть мертвые грешники передохнут. С этим связан обычай идти на Пасху и на пасхальные недели, особенно на Фомину неделю, Красную Горку, идти на кладбище и открывать калитки могил, открывать калитки к могилам и оставлять их до Троицы. Для того, чтобы, ну, мы, конечно, рассчитываем, что наши предки, наши любимые люди, которые нас покинули, они где-то не в аду, не там, где ходила Богородица по мукам. Но кто знает. И на всякий случай, в любом случае, пожеланием им рая, но никто не может быть уверенным. Это только Бог знает, кто где находится. Человеку бесполезно пытаться за него это решить. Соответственно, оставляют открытыми калитки. В этот момент мертвые могут вернуться на какое-то время в нашу жизнь. Они могут вернуться на белый свет, и их муки приостанавливаются. Ну, а потом, после Троицы, уже начиная с Петропавловского поста, все начинается опять, потому что справедливость нельзя нарушать. Нельзя. Но вот удивительная история, удивительный апокриф. И, на мой взгляд, вот это не догматическое учение и об этих открытых калитках, и о прекращении прекращение на время адских мук до Троицы. Но это часть нашей народной православной традиции, это часть нашей культуры. И поэтому на самом деле открывать и закрывать после Троицы калитки на кладбищах – это древний, прекрасный русский обычай. Вот я пытался рассказать его смысл. Еще раз поздравляю всех с воскресением Христовым, с Пасхой. Это великий праздник. Думать о нем можно всегда. и бесконечно, это настолько красиво, это настолько глубоко, это настолько по-настоящему истинно воскресение Христово. Поэтому мы говорим «воистину воскресе», «Христос воскресе», «воистину воскресе». Что значит «воистину»? Это не просто «да-да», это не просто там мы кивнули, там «здравствуйте, Петр Николаевич», «здравствуйте, Петр Иванович Степанович». Там, нет, мы своим «воистину» мы говорим именно так. Это так и никак иначе. И тот, кто колеблется в этом, тот, кто не уверен в этом, пусть не колеблется. Он воскрес воистину. И он нам, сущим во гробах, живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Всего доброго. Христос воскресе. Вы смотрели и слушали экспертизу Дугина.